Глава 13. Птичье немолоко. О том, как опасно иметь богатство и не уметь его защищать. И не менее опасно иметь богатство, даже если ты можешь его защитить. В мире ключевые ресурсы принято называть золотом. Жидкое золото – нефть, белое золото – хлопок, черное золото – уголь. В романе «Москва-2042» Владимир Войнович, пожалуй, впервые в истории литературы попробовал низвергнуть экономический ресурс с пьедестала прямо в глубину общественного туалета. В его романе Россия живет за счет экспорта на Запад вторичного продукта, проще говоря, фекалий. Такую метафору легко можно было бы счесть русофобским выпадом. Однако писатель, сетующий на ресурсную зависимость России, оказался не так уж далек от реальности. Фекалии могут быть ресурсом и даже вызывать ресурсное проклятие. Гуано, от испанского уано, что означает навоз. Это помет морских птиц, в течение веков скапливающийся толстым слоем на прибрежных скалах. Из-за длительного взаимодействия с содержащими фосфаты каменными породами в некоторых местах, особенно в засушливом климате, птичий помет превращался в крайне эффективное азотисто-фосфорное удобрение, играющее важную роль в сельском хозяйстве. Залежи этого удобрения находятся в первую очередь на островах вблизи побережья Чили и Перу, а также в Южной Африке и на островах Карибского бассейна. В то же время в Перу и Боливии существуют залежи другого крайне эффективного удобрения – селитры. Эти удобрения сыграли немаловажную роль в экономическом развитии Перу и Боливии XIX века, превратившись в их основные ресурсы, зависимость от которых привела к затяжным экономическим кризисам в этих странах и даже спровоцировала масштабную войну с соседним Чили. Перу получила независимость от Испании в 1826 году, после затяжной освободительной войны. Экономика новоиспеченного независимого государства была подорвана боевыми действиями, и стартовые позиции Перу были крайне плачевными. В стране в то время существовала отсталая аграрная экономика, ориентированная в основном на производство хлопка и сахарного тростника. Добывалось также серебро, доля которого в экспорте достигала более 50% вплоть до 1866 года. Но из-за слабости собственного производства экономика Перу полностью зависела от импортных товаров из США и Европы. В стране на законодательной основе существовало рабство. Проживающие в Перу индейцы кечуа и аймара, как и многие крестьяне-метисы, находились в положении крепостных у дворян и прочих землевладельцев. В стране бушевали многочисленные внутренние конфликты, характерные для полуфеодального общества, на фоне которых военные постоянно стремились заполучить абсолютную власть в стране силовым способом. Только в 1845 году, когда президентом страны стал Рамон Кастилья, годы правления 1845-1851, 1858-1862, начали приниматься меры, направленные на развитие экономики и демократических институтов. Соседняя Боливия получила независимость от Испании в 1825 году, также после затяжной освободительной войны. В целом вся история страны в XIX веке крайне напоминает перуанскую. Истощенная колониальной политикой Испании страна, в которой сохранился феодальный строй и архаичная аграрная экономика, на протяжении всего столетия страдала от бесконечных внутренних конфликтов и экономического кризиса. Точно так же ущемлялись в правах индейцы и крестьяне, а наиболее обеспеченными и влиятельными слоями общества оставались богатые помещики-латифундисты и военные. В стране постоянно происходили перевороты, и долгое время редкому боливийскому президенту удавалось просидеть в своем кресле дольше года. Из-за перманентных политических кризисов и отсталой экономики Боливия считалась одним из самых нестабильных и бедных государств Южной Америки. Все статьи экспорта сводились к аграрной продукции – скоту, коре хининового дерева, листьям коки и небольшому количеству серебра, извлекаемого на истощенных многовековой испанской эксплуатацией месторождениях. Во время, когда президентом Перу стал либерально настроенный реформатор Кастилья, на европейских рынках резко выросла роль минеральных удобрений. В результате промышленной революции, в ходе которой в городах хлынули огромные потоки крестьян, сельское хозяйство потребовало кардинальной интенсификации и, соответственно, огромного количества минеральных удобрений. Запасы гуано в Перу были огромными. Богатой селитрой была и Боливия. Процесс добычи этих удобрений был крайне прост с технической точки зрения и не требовал особых затрат, а цены на мировых рынках в 30 раз превышали издержки. В бюджеты двух соседей рекой потекли гуановые деньги. В обеих странах начала развиваться промышленность, появились первые железные дороги, были выплачены все накопившиеся за время предыдущих гражданских войн внешние долги, и в окончательный упадок пришел институт рабства. На фоне новых, высокомаржинальных отраслей, не требовавших большой рабочей силы, трудоемкое сельское хозяйство, движимое рабским трудом, оказалось просто невыгодным. Было проще отпустить рабов и предоставить им право продавать свой труд землевладельцам. Однако использованные гуановые деньги были и на абсолютно типичные для ресурсозависимых экономик цели. Усиление армии и в оборонный бюджет в целом. Восстания и мятежи в стране все еще случались очень часто. А также на содержание стремительно разрастающегося государственного и силового аппарата вместе с армией чиновников. Часть денег просто исчезала в карманах высших чиновников. К тому же цепочка создания стоимости из-за неразвитости бизнеса в Перу и Боливии оставляла большую часть прибыли иностранцам. Из-за того, что в Перу еще отсутствовали собственные крупные предприниматели, добытая гуана в основном скупали иностранные торговые компании. В 1842 году все перуанское гуана было объявлено государственной собственностью, и права на его добычу, вывоз и продажу немедленно получили английские торговые дома. Однако фактически контроль правительства за сферой отсутствовал, и англичане просто покупали сырье по локальным низким ценам, не платили перуанскому правительству никаких налогов и ренты и выдавали ему кредиты и займы под огромные проценты в счет будущих продаж удобрения, да еще и с вычетом выплачиваемых правительством комиссионных. Правительство постепенно накапливало огромные долги перед английскими торговыми домами и банками. На выборах 1851 года Кастильо сменил консерватор и кадровый военный Хосе Эчинике. Годы правления 1851-1855, который восстановил почти умерший институт рабства, поднял налоги, взимаемые с индейцев, почти втрое, начал преследование всех несогласных с его политикой и фактически присвоил себе деньги, получаемые государством от продажи гуана. Политика Эчинике вызвала широчайшее недовольство перуанцев, и в 1854 году экс-президент Кастилья, опиравшийся на крестьян и рабов, организовал против него революцию, окончившуюся его возвращением в президентское кресло на правах временного президента. Как нетрудно догадаться, остался он в нем надолго. Кастилья окончательно отменил рабство и подушную подать для крестьян, а также церковную десятину, все еще существовавшую в преимущественно католическом Перу. Кастилья продолжил политику по укреплению государственного капитализма во всех сферах экономики. Этому способствовали и стабильные цены на гуано, экспорт которого в 1854-1855 годах принес в бюджет до 80% всех средств. Однако большая часть прибыли оставалась в торговой цепи. Ее получали торговцы, связанные с английскими банками и занимающиеся распределением и администрированием ресурсной ренты чиновники. Были и другие проблемы. Развивалась голландская болезнь, и перуанская экономика становилась все более зависимой от импорта. Прибыли от торговли удобрением оседали в карманах нескольких процентов населения и пролиферировали не так сильно, Слишком большая доля потребления обеспечивалась импортом. Неравенство росло очень быстрыми темпами. Хотя Кастилья пошел на ряд уступок для крестьян и индейцев, в их рядах зрело недовольство растущим неравенством. В некоторых регионах страны местные власти стали отказываться продавать гуано, связанным с иностранным капиталом, столичным торговцам из Лимы, поскольку деньги от экспорта удобрения не доходили до их провинций. Правительство, в свою очередь, решило отдать всю добычу гуано в руки единого концессионера, которым в 1869 году стал французский торговый дом братьев Дрейфусов. Французский концессионер обязался не только покупать гуано напрямую у перуанцев, минуя столичных посредников, но и ежегодно покрывать внешний долг страны. Это создало классическую ситуацию «moral hazard». Правительство стало больше и больше занимать. В результате само правительство Перу к сроку истечения соглашения концессии 1878 задолжало дому Дрейфусов огромную сумму. Параллельно Перу становилось все более и более воинственной страной с региональными амбициями, и на армию тратилась значительная часть доходов от экспорта гуана. В 1858-1860 годах прошла война с Эквадором, а в 1868 году была даже объявлена война Испании, пытавшейся взыскать с Перу старые долги. Был заключен оборонный союз с Боливией, направленный в первую очередь против Чили, власти которого также имели растущие региональные амбиции и претендовали на месторождение селитры на юге Перу и западе Боливии. В обществе постепенно возникало мощное движение против засилья военных в правящей верхушке, получившее название «сивилистов», сторонников гражданского управления страной. Сивилисты видели в военных причину высокого уровня неравенства и коррупции и надеялись, что гражданская власть сможет справиться с социальными проблемами. Кандидатом в президенты от сивилистов стал Мануэль Прадо, который в 1872 году выиграл выборы. Увы, это было крайне неподходящее время для эксперимента по внедрению гражданской власти. Как раз с этого года истощение запасов гуана стало проявляться в сокращении добычи, а параллельно на рынке появились более выгодные удобрения. Цены на гуана начали падать, и правительство решило попытаться заменить его в роли ключевого экспорта другим удобрением – селитрой. Были национализированы все шахты страны, производившие селитру. Однако начавшийся кризис усугублялся на глазах. Власти соседнего Чили, между тем, не оставили планов завладеть селитренными шахтами в Перу и Боливии. За их амбициями стояли английские торговые компании, которые с национализацией шахт в Перу потеряли большие прибыли. Особенно риск вторжения был актуален для крайне слабой Боливии, за разработку селитренных месторождений которой боролись и перуанские, и чилийские чиновники и компании. В 1878 году чилийские войска, не встретив никакого сопротивления, полностью захватили боливийскую провинцию Атакама, где были сосредоточены месторождения селитры. Поскольку между Боливией и Перу в 1873 году был заключен договор о совместной обороне, после провалившихся переговоров по урегулированию конфликта началось открытое военное столкновение армий Перу и Боливии с одной стороны и Чили с другой. Хотя совокупная численность армий Перу и Боливии была больше, чем у Чили, чилийская армия была лучше вооружена и подготовлена, а многие подразделения армий Боливии и Перу и вовсе были сформированы из необученных военному делу индейцев и крестьян. Кроме того, в Перу продолжался политический кризис, вызванный противостоянием военных и сивилистов, и крестьянские бунты. В мире во многом благодаря умной английской дипломатии не сложилось однозначного отношения к войне, и многие страны заняли прочилийскую позицию. За несколько месяцев чилийская армия захватила все боливийское побережье и вторглась в Перу. Президент страны Мариано Игнасио Прадо бежал в Европу, и примерно в эти же дни был свергнут президент Боливии Иларион Даса, который вскоре также бежал в Европу, прихватив значительную часть государственной казны. Располагавшиеся на захваченных территориях селитренные месторождения стали передаваться чилийским и английским предпринимателям. В ходе войны большая часть шахт так или иначе оказалась под контролем английских банков и торговых домов. Те шахты, которые оказались в руках чилийцев, были немедленно использованы для получения средств на закупку вооружений и покрытие огромных военных расходов страны. К 1880 году Боливия, измученная людскими и экономическими потерями, вышла из войны, оставив прибрежные территории чилийцам. В одиночку Перу больше не могла продолжать войну против превосходящих сил противника, пользовавшегося вдобавок поддержкой наиболее влиятельных держав. Начались долгие и мучительные переговоры о мире, которые велись при посредничестве США. Поскольку власти Перу оказались крайне несговорчивыми, чилийские эскадры устраивали рейды вдоль побережья страны, высаживая в прибрежных городах и селениях десанты и обстреливая города с моря. Когда чилийские войска стали подходить к Лиме, столице Перу, избранный взамен Прадо, президент военный Пьеролла, также сбежал. Город был захвачен чилийской армией, и установилась оккупационная администрация. Хотя официально это означало полное поражение Перу, боевые действия в отдаленных горных районах страны продолжались вплоть до 1883 года. Вместо Пьероллы богатейшие предприниматели Лимы выбрали нового президента из числа сивилистов – Франсиско Кальдерона, который сформировал правительство, готовое идти на уступки чилийцам. Однако Кальдерон попытался сыграть двойную игру и пообещал американцам передать под их протекторат богатые гуана и селитры прибрежные провинции. Штаты не торопились вмешиваться, и англичане добились его ареста чилийцами. В 1883 году был, наконец, подписан Анконский мирный договор, согласно которому Перу уступало Чили богатые селитры территории департамента Тарапака, а департаменты Такна и Арика еще 10 лет должны были оставаться под чилийской оккупацией. Перу также обязались возместить все убытки Чили за годы войны. Боливия же, вышедшая из войны еще в 1880 году, потеряла богатые селитры прибрежной провинции, а также лишилась выхода к морю. Война истощила все три стороны конфликта. Территория Перу была разорена, были уничтожены многие хлопковые и сахарные плантации и потеряны самые богатые месторождения гуана и селитры. Кроме того, страна понесла и огромные человеческие потери. За годы войны в Перу погибло 80 тысяч человек. Были разорены и полностью разрушены многие города и селения. Положение страны усугублялось тем, что в период гуанового рая экономика страны не развивалась. При этом раскол элит на военных и гражданских сохранялся. В 1884-1885 годах в стране разразилась гражданская война, закрепившая за Перу на долгие годы статус очага нестабильности. Примерно такая же участь ждала и Боливию. Потеря селитренных месторождений и выхода к морю вместе с бесконечными переворотами и внутренними конфликтами лишили страну надежды на выход из нищеты и отсталости. История Перу и Боливии, которые и сегодня, спустя 140 лет после войны Гуана, остаются на скромных 87-м и 122-м местах по ВВП на человека в мире, наглядно демонстрирует, что даже такой ресурс, как птичий помет, может оказаться не только крайне ценным, но и крайне опасным, и что зависимость от его экспорта не только разрушает экономику страны, но и подрывает ее безопасность. Коррумпированность местных элит, занятых личным обогащением и строящих государственный капитализм, политическая нестабильность и постоянные гражданские конфликты, чрезмерное влияние силовиков на жизнь страны заставляли экономику этих стран оставаться архаичной. Политическая нестабильность и коррупция приводили к естественному желанию инвестировать вовне страны и к выносу в рамках цепочек создания стоимости большей части прибыли за рубеж. Иностранные компании легко пользовались коррупцией внутри страны и страхом перед опорой на внутренние бизнесы и забирали себе контроль за процессами создания добавочной стоимости и над важнейшими сферами экономики. Проникновение иностранных держав в экономику Перу, Боливии и Чили и многих других стран Южной Америки, помноженное на высокое социальное неравенство, уже к началу XX века вызвало рост и развитие левых идей в странах Латинской Америки, а также резко антизападные настроения. Это противостояние крайностей от продажи родины к ультралевому патриотизму продолжается в регионе до сих пор. Как можно видеть на примере режима недавно свергнутого Эва Моралеса в Боливии или Чавеса в Венесуэле.